Глава 17. «Выгляжу как шлюха», – констатировала я, оглядывая свое серебристое платье с вырезом на спине почти до самой попы. Этот наряд не предполагал ношения белья, что делало его еще провокационнее. «Тебе не все равно?» – спросил Хайсам, нагло лапая меня за зад. Его глаза просто горели от едва сдерживаемой похоти, что было немудрено, учитывая, как я его дразнила весь день, наслаждаясь ответной реакцией. «Вообще-то все, пожалуй, плечами. Для меня тело – это просто тело», – сказала, нанося ярко-розовую помаду на губы. «Это мое тело, так что будь добра беречь его», – прорычал хищник, шлепнув меня прежде, чем отстраниться и надеть свою черную рубашку. Я лишь закатила глаза, продолжая наносить свой макияж. «Джеймс будет ждать нас в задней части клуба. Он арендовал комнату, там отличная звукоизоляция, так что не стоит переживать о том, что Висхожев может услышать звуки музыки». «Все это твой Джеймс предусматривает», – каким-то непонятным мне тоном изрек Хайсам. «Это его работа», – не став заострять на это внимание, сказала я. «Пойдем? Я готова». «Пойдем», – кивнул он. «Очень надеюсь, что после сегодняшней ночи мы останемся в живых». «Нужно засветиться на камерах», – прошептала я Хайсаму на ухо, все ближе прижимаясь к нему в танце. «Потом сделаем вид, что решили уединиться и скроемся в комнате. Ребята уже там». «Без проблем, куколка», – прорычал Хайсам, хватая меня за шею и впиваясь мне в губы диким поцелуем. Его язык гладил мое небо, в то время как руки весьма недвусмысленно сжимают зад. Любой, кто увидит нас, поймет, чем закончится этот поцелуй. Его язык настолько искусно ласкает мой, что я, помимо воли, начинаю возбуждаться и уже не понарошку потираюсь, а выступающий бугор в его брюках. «Какая плохая куколка», – хрипит он мне на ухо, прикусывая мочку. «Думаю, нам пора», – возбужденно шепчу в ответ, чувствуя, как дрожь желания пронизает тело. «Мне срочно нужно сбросить это марево похоти, которая в такой неподходящий момент туманит мозг». Словно согласившись со мной, Хайсам, схватив за руку, тянет меня с танцпола в сторону вип-комнаты, о которых говорил Джеймс. «Со стороны мы должны были выглядеть как пара, охваченная безудержным желанием, что, в общем-то, так и было». «Жаль, что твоя свора уже там», – прижимаясь ко мне сзади, сексуально прошептал Хайсам. «Не называй их так», – толкнула я его локтем, открывая нужную нам дверь. «Долго вы?» – тут же подскочил с места Арман. «Куда ты торопишься?» Зло зыркнул на него Хайсам, до сих пор злившийся за его предательство. «Не слишком весело тут торчать со стариком, пока вы там куролесите». «Заткнись», – коротко бросил Джеймс, кивая мне в знак приветствия. «Звонок пойдет по защищенной линии, даже при желании я не смогу его отследить. Но у тебя только 2 минуты». «Связь прервется автоматически по истечению этого времени. Готово?» Сразу перешел он к делу. «Готово», – кивнула я, проходя и садясь рядом с ним на двухместный диванчик. Поднесла переданный им телефон к уху, слушая гудки и с волнением ожидая, когда услышу ненавистный мне голос. «Да», – рявкнули в трубку, и я силой сжала ни в чем не повинный пластик, представив на его месте горло этого скота. «Надеюсь, ты смог похоронить своего друга и несостоявшегося зятя со всеми почестями. Мы должны с честью провожать близких нам людей в последний путь», – хорошо поставленным холодным голосом начала я. «Кто ты, черт возьми?» – срываясь на крик, спросили на другом конце линии. «Тихо. Не люблю ненужного шума. Я звоню не для того, чтобы выслушивать это. Просто хотела дать тебе понять. Твой час близок, Тимур. И тебя, в отличие от старины Бакара, будет некому хоронить. Я вырву твое гнилое сердце и скормлю то, что от тебя останется собакам». «Как ты смеешь угрожать мне, сука?» Выйдя из себя, заорал Висхожев, приводя меня в восторг тем, что в его голосе явно слышались панические нотки. «Тик-так, Тимур. Тик-так. Час смерти близится». Нажав отбой, я передала трубку Джеймсу и посмотрела на стоящих у стены Хайсама с Арманом. «Это было чертовски горячо и устрашающе, госпожа», – ухмыльнулся Арман. «Не хотел бы я попасть к тебе в немилость». Смерть партнера подействовала на Висхожего именно так, как мы и ожидали. Он встревожен. Проигнорировав реплику Армана, вступил в разговор Джеймс. «Нужно его добить. Ты узнал о том парне, что я просила?» Повернулась я обратно к нему. «Да, но нам нужно найти другой вариант», – удивил меня Джеймс. «Почему? Он разве не сын Висхожего?» Разозлилась я из-за того, что могла ошибиться, наводя справки. Пару месяцев назад мне удалось нарыть информацию о том, что у Висхожего был сын, единственный оставшийся в живых из всех его внебрачных отпрысков, которого он надежно прятал, не давая никому узнать о его существовании. «Парень чист, Тина. Никакого криминала, никакой связи с Висхожевым. Ты знаешь мое правило. Мы не убиваем невинных», – гипнотизируя меня взглядом, выдал Джеймс. «Невинных?» – вскочила я с места. «В его жилах гнилая кровь того ублюдка. Уже одно это делает его виновным. Ты сама знаешь, что не права. Когда остынешь, поймешь это. Я его убивать не буду, и если отдашь приказ сделать это кому-нибудь другому, Рано или поздно поймешь свою ошибку и пожалеешь. Мы найдем другой способ, обещаю. Дай мне неделю. Я связался со старым приятелем, он просто гений по части компьютеров. Наверняка сможет нарыть для нас информацию, которую мы пропустили. Я больше не могу ждать. Нервно меряя комнату шагами, прошипела я. Это был идеальный план, черт возьми. Мои братья тоже были невинными. Но это не остановило Висхожего. Почему я должна быть благородной? Напала я на Джеймса, разозлившись на его принципиальность. «Тогда какая разница будет между ним и тобой, малышка? Скажи». Он подошел ко мне и, обхватив за плечи, встретился со мной взглядом. «Мы не можем уподобляться ему в этой борьбе». Джеймс редко был нежным, но сейчас его обращение и то, каким жестом он гладил меня, было ничем иным, как проявлением нежности. Он стал особенным человеком для меня, как и я для него, хоть старый лис и не желал этого признавать. «Неделя». «И если у тебя не будет плана, мы убьем его сына, каким бы хорошим он ни был», окинув его твердым взглядом, сказала я. «Договорились. Встретимся через неделю». «Не слишком ли у вас личные отношения?» спросил вдруг Хайсам. «О чем ты?» Я попыталась сосредоточить свое внимание на нем. Была такой злой, что даже не заметила, как Джеймс с Арманом вышли, оставив нас одних. «С этим твоим терминатором, я думал, ты не испытываешь чувств ни к кому», внимательно сканируя меня взглядом, пояснил Хайсам. «Я и не испытываю. Не нужно додумывать то, чего нет. Джеймс просто оружие, при помощи которого я в итоге доберусь до своей цели». Раздраженно отвечаю, шагая в сторону двери. «Не так быстро, куколка», прорычал Хайсам, появляясь на моем пути. «Надо закончить то, что мы начали на танцполе». Грубо хватая меня за затылок, прорычал он. «Какая муха тебя укусила?» – дернулась я, не понимая причины его агрессии. «Я ревную, куколка, и мне это ох, как не нравится!» – тихо прошептал он, прижимаясь ко мне сзади и ныряя рукой в вырез моего платья на спине, а потом проскользнув ею прямо мне между ног. «Ах, ты? Кому ты ревнуешь?» – простонала я, шокированная его признанием. Его ладонь без труда отыскала влажное местечко, к которому был обеспечен полный доступ по причине отсутствия нижнего белья. Гаденыш воспользовался этим. «Никому, а к чему? Кажется, теперь я понимаю, почему ты так недолюбливаешь мою кошку». Прикусывая мое плечо, стонет Хайсам от того, какой влажной я становлюсь под его рукой. Мои ноги подгибаются, стоит ему скользнуть в меня сразу двумя пальцами. Его большой палец продолжает потирать клитор. «Какая плохая девочка», – шепчет Хайсам, толкая меня вперед и заставляя опуститься на колени прямо перед журнальным столиком. Понимая, что он задумал, покорно опускаясь корпусом на стеклянную поверхность, выпитив зад и ожидая дальнейших действий. «Знаю, в любом случае останусь довольной, что бы он ни сделал». Послышался звук расстегиваемой молнии, я уже с предвкушением жду его толчка вглубь моего истекающего по нему лона. Неожиданно раздается звук смачного шлепка прямо поверх моего платья. Я дернулась, скорее от неожиданности, чем от боли, но сильные руки тут же удержали меня на месте, надежно фиксируя, обхватив за бедра с обеих сторон. «Куда это ты, куколка? Я только начал». Приподняв подол платья, Хайсам не стал его снимать, а лишь собрал на талии, вклиниваясь мне между ног и заставляя раздвинуть их шире. Я невольно застонала от предвкушения, злясь на то, что он медлил, в то время как сам умирал от желания и похоти. «Не мне же одному сегодня мучиться». Словно прочитав мои мысли, проговорил он, проводя головкой члена по моим нижним губкам. «Ты с ним спала?» Вдруг раздался вопрос, который поставил меня в тупик. «С кем?» Прохрипела я не своим голосом, пытаясь, вильнув бедрами, насадиться на его твердый ствол самостоятельно. «С Джеймсом, с кем же еще?» Очередной шлепок, обжигающий мне бедра и заставивший подскочить градус возбуждения. «Нет, с чего ты взял?» Удивилась я таким выводом. «Хайсам, двигайся уже!» «Со мной ты же спишь?» Прозвучало как обвинение. «Единственный мужчина, с которым я спала, кроме тебя, по необходимости мертв. И я тебе это уже говорила», начиная злиться, прорычала я. «Кто ж тебя знает, может, с ним у тебя было по взаимной симпатии?» «Да он издевается!» «К твоему сведению, я не спала ни с кем, кроме тебя и Игоря», вырвалась из меня помимо воли. «Черт, я ведь не собиралась делиться с ним своим сексуальным опытом!» «Смешно, я оценил твою шутку!» Очередной шлепок по моему пылающему заду. «Сомневаешься в моих словах?» С интересом спрашиваю я, не понимая такой реакции. «Ты видела себя в зеркале? С твоей внешностью и темпераментом можно скорее поверить в то, что земля плоская, чем в эту чушь, которую ты мне пытаешься скормить». Делая неожиданный толчок вглубь моего тела, рычит Хайсам. Я тут же выбрасываю с головы все мысли, цепляясь за край стола и буквально задыхаясь от ощущений, что дарит мне его громадный член. Выгнувшись, зажмуриваю глаза, не в силах держать их открытыми. Хайсам же начинает трахать меня с животной страстью, снова и снова входя в мое тело в бешеном темпе. Мне было бы больно, не будь я такой влажной. Он удерживал меня за бедра, жестко впиваясь пальцами в кожу, что также добавляло ощущение, делая происходящее более ярким и насыщенным. Никогда бы не подумала, что находиться во власти другого человека может быть таким захватывающим и приносящим удовольствие. Я ахнула от особо ощутимого толчка, чувствуя, как мужчина вколачивается в меня, потеряв полный контроль над своими действиями. «Не так быстро!» – взвизгнула я, выгибаясь в его руках. «Это разве быстро?» Прорычал в ответ Хайсам, неожиданно отстраняясь и переворачивая меня на спину, словно безвольную куклу. Он закинул мои ноги к себе на плечи и тут же ворвался в мое тело одним резким толчком, заставляя меня взвизгнуть. Казалось, он мог достать до самого сердца своим мощным копьем. Сходу начиная двигаться, загоняя член глубокими размашистыми движениями своих мощных бедер, я чувствовала себя пришпиленной бабочкой, не способной даже вдохнуть от остроты ощущения, не то что пошевелиться. Шлепки влажных тел друг от друга заполонили тишину комнаты, заставляя меня возбуждаться и течь еще больше от понимания пошлости происходящего. Цепляясь пальцами за край стола, я пыталась найти хоть какую-то опору, но и этого мне сделать не удавалось. От его толчков я просто скользила по гладкой поверхности стеклянной столешницы. Мужчина не давал мне расслабиться, щипая и шлепая по бедру, стоило мне почувствовать приближение оргазма, словно отгоняя мое освобождение. Хищник явно вознамерился свести меня с ума. Когда на меня накатила очередная волна наслаждения, я беспомощно заскулила, умоляя его дать мне кончить. Скопившиеся эмоции убивали меня, ища выхода и не находя его. Он трахал меня уже минут 15, даже не думая кончать. «Хайсам!» – вырвался из меня очередной визг, стоило ему снова ущипнуть меня за клитор. Сняв с плеча одну мою ногу, он обвил ею вокруг своего торса, ложась сверху всем корпусом и буквально складывая меня пополам. Его рот атаковал мою грудь, вбирая сосок и превращая его в болезненный комок, пока член продолжал орудовать в моем лоне. «Хватит!» – взмолилась я, цепляясь в его волосы пальцами. Когда он, наконец, позволил мне кончить, я не могла даже соображать, не говоря уже о том, чтобы пошевелиться. Приятное тепло оросило мое нутро, стоило ему последовать за мной, наполняя меня своей спермой. «Ну, все еще злишься?» – вдруг спросил Хайсам, удивляя меня. «Откуда только силы взялись на разговор?» «Что?» Уставившись на него и тупо моргая, переспросила я. «Ты злилась?» Проходясь языком по моей мокрой от пота шее, повторил он. «Вот я и решил помочь тебе сбросить напряжение. Ты помог моим мозгам вытечь полностью. Я по твоей милости вообще ничего не чувствую, не то что злости». Болезненно сморщилась я, хоть это и была приятная боль. «Вот и отлично. Значит, я справился со своей задачей». Ухмыльнулся наглец, выходя из меня и снимая мою затекшую ногу со своего плеча. «Вставай. Продолжим дома». Дома мы не продолжили. Хайсама вызвал к себе Висхожев, и он умчался, довезя меня до дома. Удовлетворенно вздохнув, я зашла в дом, прекрасно понимая, зачем была нужна такая срочность. Висхожев явно был напуган моим звонком, раз уж решил собрать своих лучших людей. Судя по звонку Арману, его тоже вызвали на ковер к большому боссу. Вот отлично, пусть поволнуются, может хоть так ощутят страх от предчувствия приближения своего конца. Направившись в спальню хищника, я стянула с себя изрядно помятое платье и, бросив его на пол, забралась в постель. На душ не хватило сил. «Хорошо, что удалось ополоснуться в туалете перед тем, как мы выехали из клуба», – подумала я, устало зарываясь в подушку, насквозь пропитанную запахом моего хищника. «И как же хорошо, что он так меня умотал». Ухмыльнулась сама себе, с удовольствием погружаясь в спокойный, естественный сон без помощи таблеток. Проснувшись на следующее утро, поняла, что Хайсама все еще нет. Ведь если бы он вернулся, то я проснулась бы вовсе не от противного писка его рыжей дряни. «Чего тебе?» – фыркнув в ее сторону, спросила я. «Да чего докатилась, разговариваю с безмозглой кошкой?» – закатила глаза на собственную глупость. Но сучка и не думала затыкаться, раздражая меня своим мурлыканьем и недовольным кряхтением. Понимая, что вернуться ко сну она мне не позволит, я со вздохом встала и, взяв с полки хищника его футболку, натянула ее и поплелась на кухню, уже сообразив, чего хочет эта заноза. «Что, когда хозяина нет, и я сгожусь для того, чтобы набить твое жирное брюхо, да?» – спросила с сарказмом, насыпая сухой корм в ее пустую миску. Обычно Хайсам наполнял ее с ночи, но так как вчера он так и не вернулся, а я, естественно, и не подумала о том, что нужно покормить эту особу, она осталась без завтрака. «Ешь давай», – подтолкнула я ногой к кошке миску, полную корма. Вместо «спасибо» неблагодарная тварь лишь недовольно махнула лапкой в сторону поилки, мол, давай и питьё мне свежее наливай, раз уж начала. «А ты не охренела ли, а?» – спросила я, глядя на ее наглую морду. «Я вижу, вы нашли общий язык», – раздался с порога веселый голос Хайсама. «Еще чего», – фыркнула я. Я сделала это только ради собственного спокойствия. Все равно спасибо. Удивил он меня, поблагодарив. Дальше справляйся сам. Не показывая вида, что отметила это, ответила я, на самом деле очень взволнованная тем, что он поблагодарил меня, повел себя как нормальный человек. А я пошла отсыпаться. Было всего 7 утра, и я действительно нуждалась в отдыхе. Вернулись-то мы из клуба только в 2 часа ночи. «Иди, я скоро приду», – кивнул Хайсам, наклоняясь и почесывая довольно мурчащую дрянь по холке. Раздраженно закатив на это глаза, я ушла в спальню, мечтая поскорее вернуться к так по-варварски прерванному сну.